Глава 21. На следующее утро я проснулась около 8, умылась, надела спортивные штаны и маечку и спустилась вниз. На столе на кухне был беспорядок. Вчера, а точнее сегодня, была такая сумбурная ночь, что когда Захар вспылил и ушел наверх спать, то и я решила ничего не убирать. Тоже отправилась в свою спальню. Только оставшиеся салаты прикрыла пакетами и засунула в холодильник. Однако сейчас с утра решила не раздувать вчерашнюю ссору. Начала убирать со стола в гостиной, потом переложила все салатики в пластиковые контейнеры, заправила посудомойку, начала готовить легкий завтрак. Со вчера остались нарезанные овощи и немного холодной говядины. Взбила яйца с молоком и все залила ими. Получился сытный ароматный омлет. Когда уже накрыла крышкой, чтобы омлет постоял еще 5 минут и не осел, неожиданно ощутила его присутствие за спиной. «Готовишь завтрак, кисуля?» Раздался над моим ухом голос Захара. Его широкие ладони тут же обвили мою талию, а его горячее тело прижалось к моей спине. Сердце мое предательски ухнуло вниз, и меня обдало жаром. «Да, решила позавтракать пока», — не свалила в Питер. Повторила я его слова, сказанные им в запале ночью. «Перебрал вчера вот и ляпнул», — улыбнулся он, разворачивая меня к себе, словно куклу. «Не сердись». «И не думала». Улыбнулась я в ответ. «Кофе сделай, пожалуйста. Уже все готово». «Слушаюсь, мой капитан». Пошутил он, быстро целуя меня в губы, и отошел. Позже мы завтракали на кухне, сидя напротив друг друга. Я наслаждалась его компанией и тишиной. Так было хорошо и спокойно без этой шумной шебутной четверки, которую Захар переселил в гостиную ночью. «Ты помиришься с ними?» Спросила я. Все же не хотелось быть виновницей его разлада с друзьями. Посмотрю на их поведение. Может, и помирюсь, но не со всеми. Да стали указывать, кто мне подходит. И вообще не хочу о них говорить. Поехали сегодня на гору. На горных лыжах покатаемся, пока народ спит еще. Я не против. А вечером мне надо будет Барсов проверить. Вчера не был. Там что-то одна камера плохо показывает. И я с тобой к Барсам. Мы пробыли на горнолыжном склоне почти до 2. Лыжи и экипировку мне Захар взял на прокат. Сам же щеголял в ярко-красном лыжном костюме и черном шлеме. Сначала пару раз он со мной скатился на учебном склоне, чтобы убедиться, что я уверенно стою на горных лыжах. А потом затащил меня на 2-й по сложности склон. И сразу на вершину. Поцеловал меня, заявил, что будет ждать меня внизу и уехал. А я испуганная осталась стоять наверху, не решаясь следовать за ним. Понимала, что надо ехать, но видя уходящую вниз снежную гору, боялась, что не справлюсь с лыжами и обязательно упаду. Ругала Захара, что оставил меня одну. Я видела косые взгляды других лыжников, которые без страха спускались вниз. Раньше я каталась с таких спусков, но только с середины склона, не сверху. Только спустя 15 минут я, наконец, взяла себя в руки, понимая, что спуститься по-другому с горы невозможно. Подъемник тащил только наверх горы. Увидела, как девчушка лет 5 рядом поправила горнолыжные очки и лихо помчалась вниз со склона. Именно эта картина чуть успокоила меня. Даже ребенок мог, а я что? Трусливая тетка. Решившись и внушая себе, что у меня все получится, я сосредоточилась и оттолкнулась палками. Тут же понеслась вниз по утрамбованному снегу. Умело, чуть сгибая колени и перемещая лыжи и ноги то в одну, то в другую сторону. Спуск показался мне стремительным, но в эти 2 минуты мне казалось, что вся жизнь пронеслась перед глазами. Так я нервничала. Я удачно скатилась до подножья горы и даже не упала. Остановившись и выдохнув, облегченно огляделась. Увидела красную экипировку Захара и подъехала к нему. «Красиво съехала», — похвалил он меня. «А говорила, что плохо катаешься». Он поднял очки на лоб и довольно скалился. Но я не разделяла его игривого настроения. У меня до сих пор поджилки тряслись. В возмущение я поехала к нему вплотную. Насколько позволили лыжи. И стукнула кулачком по плечу, как можно болезненнее. Улыбка вмиг слезла с его лица. «Я хочу домой», — заявила нервно я и, развернувшись, покатилась на лыжах в сторону прокатного домика. Он вмиг нагнал меня на лыжах, поехал параллельно со мной. «Это за что же я получил?» Предъявил он мне недовольно. «Оставил меня одну, на вершине, а я боюсь вообще-то». «Ясно. Так надо было сказать, я б с тобой спустился». «А то сразу претензии выкатываешь». «Не успела. Обернулась, а ты уже усвистал, как бешеный. Ладно, забыли. Предлагаю поесть горячего супа в кафешке. А потом еще пару раз скатиться с горы вместе». Конечно, я его простила, и оставшийся день прошел прекрасно. Как мы и планировали, вечером съездили, проверили барсов. Возвращались уже затемно. Я сильно устала, и потому ужин вызвался готовить Захар. Нарезал овощной салат и поджарил хлеб с чесноком. После мы сидели опять у камина, на светлом мягком ковре. Шутили и потягивали из бокала белое вино, а за окном опять падал снег. В какой-то момент он оказался так близко, что я увидела прожилки в его голубых глазах. Его теплая рука прошлась ласковым прикосновением по моей спине и остановилась на ключице. Горячее дыхание его опаляло лицо. Захар как будто невидимо давил на меня своей властной мужской энергетикой, подчиняя себе. И его близость волновала меня неимоверно, вызывая предательские мурашки по всему телу. Когда его губы завладели моими и подчинили своим желаниям, я поняла, что готова стать полностью его, возлюбленной, любовницей, другом.